Он борется с нею, коварный, как змей, ее он опутал сетями соблазна. Вот Ева, блудница, лепечет бессвязно, вот Ева, святая, с печалью очей, то лунная дева, то дева земная, но вечно и всюду чужая, чужая. И он, наконец, беспредельно устал. Устал и смеяться, и плакать без цели, как лебеди стаи веков пролетели, играли и пели, он их не слыхал. Спокойный и строгий на мраморных скалах, он молится смерти, богине усталых. Узнай, благодатная, волю мою, на степи земные, на море земное, на скорбное сердце мое заревое пролей смертоносную влагу свою. Довольно бороться с безумием и страхом, рожденный из праха, да буду я прахом. И медленно, рея багровым хвостом, помчалась к земле голубая комета, и страшно Адаму, и больно от света, и рвет ему мозг нескончаемый гром. Вот огненный смерч перед ним закрутился, он дрогнул и крикнул, и вдруг пробудился. Направо сверкает и пенится тигр, налево зеленые воды Евфрата, долина серебряным блеском объята, тенистые отмели манят для игр. И Ева кричит из весеннего сада: ты спал и проснулся, я рада, я рада. Чужое небо. Ангел-хранитель. Он мне шепчет: своевольный, что ты так уныл? Или о жизни прежней вольно и тайно загрустил? Полно, разве всплески речи сумрачных морей стоят самой краткой встречи с госпожой твоей? Так ли сердце бремя снимет, голубой простор, как она, когда поднимет на тебя свой взор? Волен ты предаться гневу, коль она молчит, но покинуть королеву для вассала стыд. Так и ночью, молчаливый, днем и поутру, он стоит красноречивый за свою сестру. Две розы. Перед воротами Эдема две розы пышно расцвели. Но роза страстности — эмблема, а страстность — детище земли. Одна так нежно розовеет, как дева, милым смущена, другая пурпурная рдеет огнем любви обожжена. А обе на пороге знанья. Ужаль Всевышний так судил? И тайну страстного сгорания к небесным тайнам приобщил. Девушки, мне не нравится томность ваших скрещенных рук и спокойная скромность, и стыдливый испуг. Героини романов Тургенева, вы надменны, нежны и чисты. Вас так много безбурно осеннего от аллеи, где кружат листы. Никогда ничему не поверите, прежде чем не сочтете, не смерите, никогда никуда не пойдете, коль на карте путей не найдете. И вам чужд тот безумный охотник, что, взойдя на ногую скалу, в пьяном счастье, в тоске безотчетной, прямо в солнце пускает стрелу. На море.